Глава 16. Седьмой по счету бандит, убитый мною, принес мне 11 уровень и по одному стату в силу и интеллект. Перемещаясь с одного места на другое, я терроризировал разбойников всю ночь, пока их глава не принял решение укрыться всем в пещере, в которую я соваться побоялся. Да и светать уже начало. В общем, как бы мне ни хотелось, но банду бритвы пришлось оставить в покое и вернуться в убежище. Я бежал по коридору под громкие звуки сирены и мигающие красным лампы освещения. «Тревога! Тревога!» Вопил монотонно роботизированный женский голос, и мне пришлось немного ускориться. Поворот влево, затем направо. Толкаю плечом какого-то инженера из службы поддержки и, не тратя время на извинения, бегу дальше. Ангар 07. Отлично. Забегаю внутрь и почти нос к носу сталкиваюсь с Тирой. «Какого хрена? Ты где прохлаждался? Тревога началась 5 минут назад!» Окинула меня недовольным взглядом девушка. «Какая тебе разница, где? Ты хочешь устроить скандал посреди нападения?» «Нет». Поняв, что для этого сейчас точно не время, отвечает девушка-трейсер и поворачивает голову в сторону. «Силар, моя меха готова?» «Да, я только что закончила с проверкой. Все модули в рабочем состоянии. Можем вылетать». «В этот раз я убью их больше», – бросает мне на прощание Тира и устремляется к своему роботу ярко-красного цвета. «Запустить протокол Валькирия», – произносит она на ходу, и глаза ее робота вспыхивают ярко-зеленым светом. Меха опускается на одно колено и опускает руку, касаясь тыльной стороной ладони пола ангара. «Увидимся в космосе». Тира подмигивает мне и встает ногами на ладонь своей мехи, которая тут же поднимает ее, чтобы девушка могла забраться в кабину. «Пора бы уже и мне забраться в робота». «Запустить протокол Ланселот», – произношу я, и глаза мехи сине-белого цвета тоже загораются зеленым светом. Забираюсь внутрь. «Ада, все готово?» Спрашиваю я свой искусственный интеллект, и перед моими глазами появляются голограммы многочисленных систем робота с их характеристиками. «Сделала все в лучшем виде», — отвечает Андромеда. «Даже счетчик убийств в правый нижний угол вывела. Ты ведь покажешь этой суке, кто тут главный?» «Запускай все системы на 30% мощности», — приказываю я. Поудобнее устроившись в комплексной системе управления мехой, делаю первый шаг. «И да, почему ты так не любишь Тиру?» «Подтверждаю запуск всех систем», — докладывает Андромеда. «Да потому что я вижу, как она тобой манипулирует». «Я и сам это вижу», — усмехнувшись, говорю я Аде и беру со стенда с оружием 2 бластера и копье. Пистолеты удобно устраиваются в специальные крепления, расположенные на бедрах робота, а копье остается в руках. «Запускай все системы на 50% мощности». Даю я новый приказ и поудобнее перехватываю копье. «Выполнено». «Активируй силовое поле». «Выполнено». Делаю глубокий вдох. «Открывай». Я делаю несколько уверенных шагов в сторону ворот ангара, и они начинают медленно открываться. «Давай на полную!» Даю я новый приказ, и ИИ включает всю силу мехи на максимум. Ну, понеслась. Проснулся я снова под вечер. А что это такое? Выйдя из укрытия, я обнаружил рядом со входом несколько тушек зверьков, которые сильно напоминали зайцев и довольного падальщика, крутящегося рядом с ними. «Посмотри, он получил 2-й уровень», — подсказывает мне Ада, и я действительно замечаю, что уровень щенка изменился. «Слушай, мне кажется, или он стал больше?» Неуверенно спрашиваю я Андромеду, смотря на зверя, который был мне чуть ли не по пояс. «Раза в полтора минимум», – спокойно отвечает ИИ, как будто это было нормально. «Но как?» «Чудится мне, что все дело в уровне. Я даже практически уверена, что тут есть определенная взаимосвязь». Я несколько раз провожу рукой по шерсти падальщика, после чего достаю из кармана небольшой кусок солонины и протягиваю ему. «Хороший мальчик». Начинаю чесать ему за ухом, когда тот принимает угощение. «Хм, интересно, а кому он принес эти тушки? Для себя или все же для меня?» Наклоняюсь и беру одну из них. Ноль реакции. «О, да он решил со мной поделиться!» Вскрываю тушку и, сняв с нее шерсть, протягиваю щенку. «Аррр!» Мелкий падальщик вгрызается в добычу и, как только я отпускаю руку, уносит ее на свое любимое место, где и начинает с удовольствием ее уплетать. Я пожимаю плечами. Интересное поведение. Беру оставшуюся тушку, тоже разделываю ее и, разведя огонь, ставлю на него котелок и закидываю ее в воду. Пока варился мясной бульон, пробегаю несколько кругов вокруг селения, делаю несколько подходов со штангой и только после этого приступаю к приему пищи. Когда вся еда была съедена, я еще немного пробежался, после чего раскроил черную рубаху и сделал из нее одеяние для себя. Получилась неплохая безрукавка и штаны, которые я как раз и своял из отрезанных рукавов. «Тебе бы еще маску и был бы похож на ниндзя», — иронично произносит Андромеда, но я попросту игнорирую ее слова. «Так, ладно». Я посмотрел на небо. Солнце уже успело опуститься к горизонту, и до наступления темноты оставалось не так много времени. «Ты». Я указываю пальцем на падальщика. «Охранять». Показываю ему на свое убежище. «Ага, так он тебя и понял». Саркастично произносит ИИ, а щенок тем временем мерит меня недоумевающим взглядом. «Ладно, твоей дрессировкой займусь потом». Махаю я на него рукой. «К бандитам?» – спрашивает искусственный интеллект. «К ним, родимым», – отвечаю я Андромеде и бодрым шагом направляюсь в сторону их логова. «Хм, они не совсем тупые», – послышался голос Ады, когда я наткнулся на аркан, умело спрятанный в кустах. «Ну, неудивительно. В прошлый раз они понесли большие потери, и вряд ли им хочется заново через это пройти», – отвечаю я, сидя на ветке дерева и наблюдая за бандитами, которые помимо ловушек огородили свой временный лагерь цепью факелов, горящих в ночи ярким светом. «Это необычные факелы, здесь явно замешана магия, уж больно ярко они светят», – произносит Ада. «Да, тут светло, как днем», – с грустью отвечаю я, понимая, что подобраться к ним в подобных условиях будет крайне сложно, если вообще возможно. Я тяжело вздыхаю, у меня еще теплились надежды, что и сегодня мне удастся срубить немного опыта, но, видимо, не судьба. «Кинг, смотри!» Голос Андромеды прерывает мои пессимистичные думы, и мой взор устремляется к стоянке бандитов. «О, им все же удалось добраться до гребня!» Проговариваю я свои мысли вслух, когда вижу двух разбойников, ведущих под руки связанного бандита, которого инфосеть идентифицировала как гребень главарь бандитов, неизвестный уровень. «Интересно, какой ценой?» Говорит Ада, и только сейчас я обращаю внимание на тот факт, что разбойников тут осталось не так уж и много. Вслед за гребнем выводят несколько женщин. «Ну, чего и следовало ожидать», – спокойно произносит Андромеда. «Как думаешь, они тут по своей воле?» – саркастично интересуется ИИ. «Не уверен». «А ты еще их защищал, они мусор и заслуживают смерти». «Я их не защищал», – Сквозь зубы отвечаю я, наблюдая за тем, как бедных девушек грузят на обоз вместе с другим хламом из пещеры. Главари банд начинают о чем-то говорить. Черт, жаль, отсюда мне ничего не услышать. Эх, подобраться бы поближе. Гребню отрубают голову. «Ну, теперь мы знаем, что и дипломат, он тоже так себе», — усмехнувшись, говорит Андромеда. «Интересно, что они будут делать дальше?» «Погрузят добро гребня да свалят. Чего им тут еще делать?» «Как думаешь, успеют за эту ночь?» «Сложно сказать. Все зависит от того, сколько награбленного хранится в этом логове. Бандиты по своей натуре жадные, и с большей вероятностью они постараются вынести отсюда все, что представляет хоть какую-то ценность». «Значит, остается только ждать?» «Думаю, что так», — отвечает Андромеда, «и нам ничего другого не остается, как просто сидеть и наблюдать за разбойниками, которые опустошают чужое бандитское логово». Закончили они под самое утро. Они ведь не решатся отправиться по тракту в светлое время суток. На всякий случай решил уточнить я у ИИ. Если решатся, то будут полными дураками. Шанс столкнуться с каким-нибудь вооруженным конвоем днем очень велик, и я не думаю, что их просто отпустят с миром. Логично. Даже если большинство решит проигнорировать их как бандитов, найдутся те, кто захочет поживиться награбленным. Верно. Скорее всего, они выдвинутся следующей ночью, и для тебя это будет последним шансом спасти этих бедняжек и получить опыт. Тогда решено. Остаюсь здесь и жду наступления темноты. Хороший план. Ада задумывается. Да уж, не завидую я этим бедняжкам. Не самый приятный день их ожидает. Я смотрю на повозку и вижу, как один из бандитов, схватив одну из девушек за волосы, оттаскивает ее в ближайшие к обозу кусты. Черт, как же там светло. Я до боли сжал кулаки и стиснул зубы. Нет, я не могу. Спрыгиваю с дерева. «Кинг, я понимаю твои чувства, но сейчас не время. Уже почти рассвело, и тебя заметят». «Я не буду спокойно стоять в стороне и ждать, пока эти твари по очереди будут насиловать этих женщин». Аккуратно обхожу ловушку и сразу же замечаю следующую. Ухожу немного в сторону и ныряю в ближайшие заросли. «Это глупо». «Ну и пусть». Ложусь на живот и по-пластунски ползу в сторону зарослей, куда бандит потащил девушку. Огибаю очередную ловушку, и инфосеть одаривает меня очередным повышением уровня навыка. Внимание! Получен навык обнаружения ловушек 5 уровень. Убираю мешающий текст. Ада, а можно сделать так, чтобы этот текст не так мешал? Ну, скажем, сделать его меньше или чтобы появлялся не перед глазами? К сожалению, нет, а то бы я уже давно это сделала. Как уже говорила ранее, я очень слабо могу взаимодействовать с инфосетью в этом мире. А если я прокачаю еще больше интеллекта? Возможно, что-то и получится, но стопроцентную гарантию дать не могу. Понятно, ладно, будем думать. Я тяжело вздыхаю и огибаю очередную ловушку. Внимание! Получен навык. Скрытность 11 уровень. Черт, на меня смотрели, но не заметили. И почему я не решил действовать раньше? Коря себя, на чем свет стоит, я все же добираюсь до спасительных зарослей. «Больно! Пожалуйста, пощадите!» – доносится до меня отчаянный голос девушки. Видимо, я был так сконцентрирован на том, чтобы меня не заметили, что абстрагировался буквально от всего, в том числе и от криков несчастной. «Кинг, пока не поздно, вернись обратно». Игнорирую слова Ады и, аккуратно раздвинув ветки кустов, осматриваюсь. «Пожалуйста, мне больно!» Голос девушки звучал метрах в 10 от меня, и что самое неприятное, я не мог разглядеть свою цель. Да, кусты шевелились, подтверждая то, что там творится похабное действо, но они были настолько густыми, что я не мог разглядеть в них разбойника. Я тяжело вздыхаю и беру в руки клинок. Проща мне тут не поможет. Все произошло очень быстро. Когда мне, наконец, удалось добраться до места, где разбойник решил устроить себе бесплатный бордель, он стоял на коленях ко мне спиной, и такого случая я упустить не мог. Вонзаю острие насильнику в шею. Внимание! Получено 2900 эксп. Наступает тишина. Тело бандита заваливается назад, и я едва успеваю отскочить в сторону, чтобы не оказаться погребенным под ним. Девушка поворачивает голову и видит меня. «Пожалуйста, тише!» Пытаюсь сказать я ей, но из моего рта вылетают лишь нечленораздельные звуки. «Только не кричи!» Я протягиваю к ней руки и... Девушка начинает истошно орать. «Черт, вот дура! Надо валить отсюда как можно скорее!» «Беги влево!» – слышу я голос Ады и срываюсь с места, уходя в указанную сторону. Рядом со мной пролетают несколько арбалетных болтов. «Плохо, очень плохо!» Ныряю в ближайшие заросли и, упав на живот, начинаю отползать от этого места как можно дальше. Кусты прошивают еще с десяток стрел, но ни одна не попадает в меня. Хватаю в руки прощу и, сместившись еще на пару метров, вкладываю в нее камень. Делаю глубокий вдох и начинаю медленно ползти назад, но задеваю ногой ветку. Черт! Перекатываюсь в сторону и в то место, где я только что находился, вонзаются несколько стрел. Тьма. Достаю камень и кидаю его в сторону. Затем повторяю маневр снова и снова, с каждым разом швыряя камни все дальше и дальше. Делаю глубокий вдох и, максимально сконцентрировавшись, пытаюсь рассмотреть, что происходит снаружи, но из-за густой растительности мне не удается увидеть практически ничего. Плохо, очень плохо. «Подстрелили?» – послышался голос одного из бандита. «Да кто ж его знает?» – раздался ответ другого. «Вы хоть увидели, кто это был?» «Я нет, я тоже, не видел!» – прозвучали ответы нескольких разбойников. «Допросите девку, она видела». Я узнал этот голос, он принадлежал Бритве. «Кинг, тебе срочно надо уходить отсюда!» «А то я не знаю. Только вот куда? Если пошевелюсь, то меня нашпигуют арбалетными болтами. Я даже дышать лишний раз боюсь». «Гоблин?» Внутренний диалог с Андромедой был прерван громким голосом Бритвы. «Если ты меня обманываешь, клянусь, я прямо сейчас разрешу всем своим ребятам воспользоваться тобой одновременно». «Нет, прошу, не надо, я правду говорю, пожалуйста». В голосе девушки явно чувствовалось отчаяние. «Кинг, сейчас не время для геройства», – услышал я обеспокоенный голос ИИ, которая, видимо, почувствовала исходящую от меня волну гнева и ненависти к этим тварям. «Гоблин, значит», – спокойно произносит Бритва. «Гоблин!» «Ай, прошу, не надо!» Громкие крики девушки стали последней каплей, переполнившей мою чашу терпения. Высматриваю глазами ближайшую ко мне цель и делаю глубокий вдох. «Я так не могу, Ада, извини». Выпрыгиваю из укрытия и, крутанув над головой прощу, посылаю снаряд в голову одного из бандитов, после чего сразу же ухожу кувырком в сторону и прыгаю снова в заросли. Не задерживаясь там ни секунды, прыгаю вперед, делаю перекат, еще один уже назад и поднимаюсь на ноги. Внимание! Получен навык «Изворотливость 3 уровень». Я успеваю чуть отклонить голову в бок, и стрела царапает мне щеку, срезав большую часть уха. Плевать! Смещаюсь в сторону и, выпрыгнув, метаю камень в следующего бандита. Внимание! Получено 1300 эксп. Внимание! Вы получаете 12 уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? В живучесть. Успеваю сказать я Андромеде, и в следующую секунду я испытываю ужасную боль в области грудной клетки, а мое тело отлетает на несколько метров назад и падает на землю. Внимание! Вы достигли минимально допустимых параметров для эволюции. Что? Я начинаю захлебываться кровью, не понимая, что со мной происходит. Кинг, Кинг, ты слышишь меня? Голос ИИ почему-то звучит очень тихо. Пытаюсь сформулировать мысль, чтобы ответить Андромеде, но у меня ничего не выходит. Кинг, прошу, ответь. Как же сложно соображать. Поскорее, что ли, умереть, я ведь тогда снова смогу возродиться. Внимание, вы желаете эволюционировать прямо сейчас? Кинг, сконцентрируйся, Кинг. Да что ей от меня надо? Просто скажи «да». Вот же пристало, даже умереть спокойно не дает. Кинг. Мое сознание начинает угасать, мысли путаются. Кинг. Голос Андромеды звучит очень тихо, и я с трудом могу ее слышать и разбирать слова. Про-ас-и-да. Она ведь не отстанет. На последнем издыхании нахожу в себе силы собраться с мыслями и отвечаю Андромеде. Да. Сознание затухает, и я проваливаюсь в темноту. Внимание! Протокол эволюция запущен. Конец первого тома.